Глава 86. Новый мир. «С добрым утром, братик!» — звенел в ушах отвратительно бодрый голос Кириэлли. «Доброго-доброго утречка!» Зорин вздохнул и потянулся, не слушая сидящую на нем сестру. Новый цикл, новое утреннее приветствие. Он мрачно посмотрел на Кириэлли, та смутилась и, помолчав, спросила, что не так. Вместо ответа он задрожал, как в припадке, и, улучив момент, когда она растерялась, спихнул ее из себя. Приглушенный удар, возмущенный вскрик, но через миг она снова была на ногах, засыпая его вопросами об Академии и просьбами «Ну покажи магию!». Словом, старая добрая Кириэлли, знакомая по бесчисленным циклам. Он подумывал дать ей временный маркер, но в итоге решил, что это будет бессмысленной жестокостью. В отличие от других, Кириэлли еще ребенок, и кто знает, как временная петля может повлиять на ее формирующийся характер. К тому же она совершенно не умеет хранить секреты, да и в их проекты ее лучше не впутывать. Не говоря уже о том, что если он не сумеет продлить действие временных маркеров, она забудет полгода жизни, не самое приятное зрелище. Так что нет, даже не обсуждается. Он бы не отказался от более естественных взаимоотношений с Кириэлли, но не ценой психологической травмы для нее и риска провала для всех остальных. Потратив несколько минут на уговоры, он наконец выставил сестру из комнаты. Запер дверь и сотворил симулякрум, простую эктоплазменную копию. В самом начале цикла делать голема основу для уже привычного продвинутого симулякрума было ни из чего и некогда. Но не время экономить ману, симулякрум нужен ему прямо сейчас. Двойник, едва появившись, молча кивнул ему и телепортировался прочь. Все было продумано еще в прошлом цикле. Симулякрум немедленно направится в Сиорию и уничтожит все 400 мозговых крыс. Да, это, несомненно, насторожит Кваточ Ичла, но иначе никак. Нельзя оставлять крыс-телепатов в городе, кишащим путешественниками во времени. Отослав симулякрум, Зорин направился на кухню перекусить в ожидании Ильзы. Он все таки немного волновался. Предстоящая встреча будет не такой, как он привык за время петли. Если все прошло как надо, Ильза тоже будет помнить прошлый цикл. Он покачал головой, собираясь с мыслями, что за нелепая слабость. Когда они с Заком только обдумывали этот план, он представлял себя непоколебимо уверенным, опытным путешественником во времени, но реальность жестока, а его нервы, оказывается, отнюдь не стали. Сработали ли временные маркеры как должно? И сработали ли вообще? Смогла ли Ильза спокойно принять путешествие во времени, или будет требовать объяснений, швыряясь угрозами и заклятиями? Он никак не мог выкинуть эти тревоги из головы, и что ее так задержало? Если он ничего не путает, обычно она... В дверь постучали. «Я открою!» Вскочил Зориан. Похоже, его рывок позабавил мать, но она никак не прокомментировала. Он открыл дверь и увидел Ильзу. Она выглядела обычно. Все тот же костюм, тот же оценивающий взгляд, та же папка с документами, но вся обыденность ограничивалась внешним видом. В спектре эмоций она буквально излучала неуверенность и опаску. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. «Можно войти?» Наконец спросила Ильза. Зорин хохотнул, скрывая досаду. «Простите, мисс Зилетти, задумался. Пожалуйста, проходите». «Благодарю, мистер Казинский». Хоть он и показал себя не в лучшем свете, похоже, его здороможность успокоила Ильзу. Вошла она уже куда уверенней. Как обычно, узнав, кто пришел, мать забрала с собой Кириэлли, оставив Зорина с Ильзой от них. Можно спокойно обсудить выбор факультативов и все остальное. Вот только... «Полагаю, все как в прошлый раз?» — спросила Ильза, качнув документами. Получив подтверждение, она вздохнула и отбросила папку. «Ну, разумеется. Ты, наверное, повторял это многие сотни раз. Не понимаю, зачем я вообще взяла эти бумажки. Поиск привычного в непонятной ситуации», — предположил Зориан. «В самом начале петли я поступал так же. Просто механически повторял одно и то же несколько циклов. Ты был подростком, только начавшим обучение. А я опытный взрослый маг», — хмурясь возразила Ильза. «Мне такое уже непозволительно». Она помолчала, барабаня пальцами по столу. «Значит, все взаправду. Мы действительно вернулись назад во времени». На самом деле все несколько сложнее, но да. Желания расписывать механику петли не было. «Маркер, что мы вам дали, сработал как надо?» «Очевидно», — фыркнула она. «Иначе этого разговора просто не могло быть, так ведь?» «Я имел в виду, вы сохранили все воспоминания и магические навыки», — уточнил Зориан. «Нет ли пробелов памяти или сложностей при створении заклятий?» «А такое возможно?» — удивилась она. «Может быть. Как я уже сказал в прошлом цикле, мы делаем это в первый раз». Она с минуты размышляла, потом покачала головой. «Заметных пробелов в памяти нет», — сказала она. «Да, я многого не помню, но это как раз обычно. Никогда не могла похвастаться безупречной памятью. Что же до магии? Я взрослый маг, достигший своего предела многие годы назад. А месяц — это совсем немного. К тому же в этом месяце я не проводила никаких тренировок. Словом, если навыки плетения улучшились за прошлый месяц, то столь незначительно, что это невозможно определить», — подытожил Зориан. «Примерно так», — кивнула Ильза. «Наверное, в этот раз выучу парочку новых заклятий, посмотреть, перейдут ли они со мной в следующий цикл». «Наверное, можно просто спросить Кайла», — предложил Зориан. «Для него эффект даже одного месяца обучения магии должен быть весьма заметен». «Пожалуй», — согласилась Ильза. «А если подумать, помогая тебе, наверняка разучу множество новых техник и заклятий. Хотя ты так и не объяснила, с чем тебе понадобится помощь». «Да, в прошлом цикле мы не вдавались в подробности», — признал Зориан. «Не хотели перегружать людей новой информацией. И подозревали, что некоторые не поверят, пока не увидят все собственными глазами». «Ха, ну в этом ты, вероятно, прав», — хихикнула Ильза. «Когда Аксвим убеждал меня принять духовное заклятие от двух моих малолетних учеников, он пытался объяснить принцип работы петли. Признаться, я слушала вполуха. Настолько все это было бредово. Вероятно, вас с Заком я бы слушала еще менее внимательно. Ну, по крайней мере, честно. Хотите, я объясню сейчас? Нет». Сразу ответила она. «Не думаю, что смогу сосредоточиться. Весь этот начавшийся с начала месяц выбивает из колеи. Говоришь, это происходит не впервые?» «Да, временная петля повторяла этот месяц уже множество раз. Вы просто не помните». «То есть я просто, не зная того, проживала один и тот же месяц? Выполняла те же поручения, вела те же уроки и разговоры?» «Ну, иногда мы с Заком нарушали обычный ход вещей, и вы реагировали соответственно», — ответил Зориан. «Ну да, без маркера память о прошлых циклах не сохраняется». «Перед тем, как прийти сюда, я кое с кем поговорила», — признала Сильза. «Не смогла удержаться, хотела убедиться, что они ничего не помнят. Не думаю, что я выдала что-то важное, но, наверное, тебе следует об этом знать». Зориан вздохнул. Наверняка подобная блестящая мысль пришла в голову не только Ильзе, и с этим еще предстоит разбираться. «Ну да ладно, они ожидали нечто подобное. Я понимаю, что вам требовалось подтверждение, но постарайтесь быть ответственней», — сказал он. «Будет очень нехорошо, если кое-кто узнает о петле». «Ну вот, меня отчитывает мой молодой ученик», — цокнула языком Ильза. «Дожили. Ну а да, я понимаю, что нам в спину дышит могущественный тысячелетний лич. Должна отметить, ваша схватка с ним в прошлом цикле впечатляла». Зорин лишь поморщился в ответ. Разумеется, Кватач Ичел был в ярости, и покуда Зак и Зорин раздавали временные маркеры, лич сжёг поместье Новида и дома Майи. К счастью, все постояльцы Майи были заранее эвакуированы в Кос, а судьба поместья Заку была совершенно безразлична. Больше лич ничего делать не стал, вероятно, было не до поисков, вторжение на носу. А потом парням пришла в голову светлая мысль взять несколько новых путешественников в Сиурию в день вторжения, показать, насколько все серьезно. Они накрутили сколько могли защиты от прорицания и нигде не задерживались. Но лич все равно их нашел. Разразившаяся схватка полностью уничтожила целую улицу. «Да, Кватач Ичел крайне опасен, но я уверен, что правительство Эльдемара, церковь и могущественные дома способны доставить нам не меньше хлопот, если прознают лишнего», — ответил Зориан. «Пожалуйста, будьте осторожней». Следующие полчаса они говорили обо всем и ни о чем, о механике петли, о ходе событий, когда Зак и Зориан не вмешивались в происходящее, о вторжении басанцев. Как выяснилось, вторжение интересует Ильзу не меньше, чем сама петля. Хотя этого и следовало ожидать, они не просто так показали им сражение в городе. «Не похоже, чтобы все эти жертвы и разрушения тебя трогали?» — с осуждающими нотками в голосе сказала Ильза. «Я просто несколько зачерствел», — возразил Зориан. «Я видел вторжение слишком много раз, порой даже в памяти захватчиков. Естественно, что у меня оно больше не вызывает сильных эмоций, как, вероятно, вызвало у вас». «Ты читал их память?» — удивилась она. «Мне пришлось», — просто ответил он. «Ну, разумеется, как тут удержаться и не побаловаться с магией разума?» — со странным выражением заметила Ильза. «Побаловаться?» — фыркнул Зориан. «Даже как-то обидно. Я не балуюсь. Я прирожденный маг разума, годами оттачивавший свое мастерство». «Ага, вот теперь она растерялась. Вся эта ситуация просто сводит с ума», — наконец сказала Ильза. «Согласен», — кивнул Зориан. «Не считая залов ускоренного времени, я провел в петле почти 8 лет. И тоже так и не привык». «Залов ускоренного времени?» — переспросила Ильза, потом помотала головой. «Так, стоп. 8 лет? Я думала, будет больше. Я присоединился к петле довольно поздно», — пояснил Зориан. «Вот Зак, тот провёл в петле 10-летие». «О, чем больше ты отвечаешь, тем больше у меня вопросов», — пожаловалась Ильза. «Знаешь что, давай на этом прервёмся. Ты собираешься ехать в Сиори на поезде, так? Да, я беру с собой Кириэли, так что должен хотя бы выглядеть обычным. Конечно, если вы согласитесь телепортировать нас». «Нет», — тут же ответила она. «Я иду с вами». «М-да». Зориан знал, что с целой армией путешественников многое будет иначе, но такого он никак не ожидал. «Зачем?» — неуверенно спросил он. «Может, ты и привык к этому? Но я впервые видела, как орды чудовищ устраивают резню на улицах моего города», — сказала она. «Я не хочу прямо сейчас возвращаться в Сиорию, а эта причина ничем не хуже прочих». «Оу», — тупо сказал он. «Если подумать, с момента вторжения прошло всего несколько часов. Во всяком случае, для неё». «Ты не возражаешь?» — спросила она. «Ничуть», — помотал он головой. «Только берегитесь Кириэлли, если поедете в одном купе с нами. Её очень интересует магия и всё, что с ней связано. Она едва ли оставит вас в покое». «Ничего страшного», — улыбнулась Ильза. «Люблю, когда дети интересуются моей работой». Зоря не стала её разубеждать. «Есть вещи, которые лучше один раз увидеть».